Остаток месяца прошел без происшествий. Зорин оттачивал свое ментальное восприятие и учился измерять мощность магических источников посредством облака своей маны. Хоть матриарх отказалась учить его, пока он не освоит восприятие на приемлемом уровне, ее уроки уже позволили ему обрести некое подобие контроля над своей эмпатией. Нет, фокусироваться на отдельных людях в толпе он еще не мог, зато сконцентрировавшись, мог заглушить в себе эмпатическое чувство. Уже одно это с лихвой окупало его труды. Теперь присутствовать на неизбежных публичных мероприятиях будет несоизмеримо проще. К слову о публичных мероприятиях. Зак весьма настойчиво приглашал в свой особняк на вечеринку в честь летнего фестиваля. В итоге Зориан сдался и обещал прийти. Да, он проведет целый вечер в опасной близости от другого путешественника, но ему хотелось испытать подавление эмпатии в полевых условиях. Да и ознакомиться с усадьбой Новида тоже не помешает. К тому же он давно собирался получше узнать своих одноклассников, а вечеринка — отличный повод пообщаться с ними, не вызывая подозрений. «Ты уверен, что я могу прийти вместе с тобой?» — в который раз спросила идущая рядом Тайвин. «Говорю же да, Тайвин». Зак так и сказал. «Чем больше людей придет, тем лучше», — ответил Зориан. Неудивительно, учитывая настоящую цель Зака. «Слушай, если ты не хочешь...» «О, нет, я, конечно, хочу. На праздник поместья Новида не каждый день приглашают. Просто как-то это все неожиданно, вот и все. Кстати, не думала, что ты согласишься. Ты же ненавидишь сборище, разве нет?» «Либо Зак, либо официальный летний бал Академии», — ответил Зориан. «Я просто выбираю из двух зол». «А, вон как», — кивнула Тайвин. «Тогда да, ты выбрал меньшее». Зориан покосился на Тайвин, ощутив легкий укол вины. Сказать по правде, он пригласил ее, чтобы своими глазами увидеть, как она будет сражаться с захватчиками. Он знал, что в боевой магии она куда лучше его, но, вероятно, все еще сопоставимо. Ему как раз нужна близкая цель, не столь недостижимая, как Зак или опытный боевой маг вроде Кайрона. С другой стороны, это же Тайвин. Она наверняка все равно сражается с захватчиками в каждом цикле. Пусть он и не видит этого. По крайней мере, в этот раз у нее будет союзник уровня Зака. Едва Зориан коснулся рукой двери, та распахнулась, и Зак пригласил их войти. Вероятно, он знал о их прибытии с момента, когда они вошли на территорию. Вполне логичная функция для наложенных на усадьбу охранных чар. «Рад, что ты решил прийти», — сказал Зак, ведя их в обеденный зал, где, судя по всему, и будет проводиться праздник. «Учитывая твое отношение ко мне в последнее время, я бы не удивился, если бы ты забыл об обещании и остался в общежитии». «Понятия не имею, о чем ты», — буркнул Зориан. В этом месяце они с Заком почти не общались. Второй путешественник просто утратил счет времени и путает разные циклы. Или намеренно провоцирует его раскрыться. В чем дело?» Тайвин озадаченно переводила взгляд с одного на другого. «Никто не хочет ничего мне объяснить?» Зак посмотрел на нее, обернулся к Зориану и показал большой палец. «Опять новое? Серьезно, всякий раз, когда я тебя вижу, ты всегда с новой девушкой. Я и не подозревал, что ты такой шустрый». «Что?» Хором спросили Зориан и Тайвин. После секундной растерянности Зориан сообразил, в чем дело. Зак опять путал циклы. Акоджа, Ибери и теперь Тайвин. Зак видел их всех в его компании, но все же совсем не так. Он ни одной из них и даром не нужен. «Наш Зориан Кабель?» — пугающе спокойно спросил у Тайвин. «Нет, конечно», — рявкнул он, прежде чем развернуться к веселящемуся Заку. «А ты прекрати распускать про меня дурацкие слухи. Я точно помню, до сегодняшнего дня ты никогда не видел меня с девушкой. И ты еще спрашиваешь, почему я стараюсь держаться от тебя подальше». Зак моргнул. «Прости, прости, неудачно пошутил. Не беспокойся. Я уверен, твоя девушка не бросит тебя из-за пары моих дурацких шуток. А если бросит, значит, она просто тебе не подходит». «Вот как?» — приняла подачу Тайвин. «Думаешь, он где-то найдет другую столь же сильную, умную, сексуальную, как...» «Тайвин, хоть ты не начинай», — вздохнул Зориан. «Зак, она не моя девушка. Просто друг». «Просто друг женского пола», — приподнял брови Зак. «Именно». Зориан раздраженно скрипнул зубами. «Ну, по крайней мере, тебе есть с кем танцевать», — легкомысленно заключил Зак. В чем Зориан как-то сомневался. Тайвин очень хороша, со спортивной фигурой и ангельским лицом, и парней она предпочитает тоже идеальной внешности. Вполне возможно, что как только они выйдут к остальным гостям, она найдет себе подходящего партнера. Может, и Зака. Вон как задумчиво она глядит ему в спину. «А знаешь, тут как-то пустынно», — шепнула она. «Я помню, что он последний из рода и все такое, но не видно даже слуг». «Большинство слуг уволил мой опекун, когда я был совсем мал», — пояснил Зак. Неудивительно, что он услышал. Тайвин совершенно не умел шептать. «Когда родителей не стало, я был еще совсем ребенком. До моего совершеннолетия опекун мог делать все, что сочтёт нужным, и он счёл, что дома Новида не нужны преданные люди». «В чем ты с ним не согласен?» Закончил Зориан. В словах Зака отчетливо ощущалась подавляемая агрессия, что хорошо сочеталось с фактом, что Зак часто избивал опекуна на дуэли в начале цикла. Зак пристально посмотрел на него, вздохнул. «Скажем так, между нами есть серьезные разногласия». «Кстати, а что случилось с твоей семьей?» — спросила Тайвин. «Как вышло, что ты остался последним из рода?» Зориан пихнул ее локтем и встретил ее возмущенный взгляд тяжелым взглядом. Она что, правда не понимает, насколько бестактен ее вопрос? Или просто удивлена, что он ударил ее, а не наоборот, как обычно? «Оставь, она просто не скрывает своего любопытства». Каким-то образом Зак, не оборачиваясь, был в курсе происходящего. «Сказать по правде, такое поведение мне даже нравится». «Я заметил», — пробурчал Зориан, если подумать, что Зак, что Тайвин ни в грош не ставили нормы приличия. Не совершил ли он страшные ошибки, сведя этих двоих вместе? Зак пустился в пространное описание падения дома Новида, которое Зориан пропустил мимо ушей, разглядывая картины на стенах. Он уже давно выяснил все, что было возможно о Заке и его роде, так что сейчас не слышал ничего нового. Трагическая, но отнюдь нередкая история. Вкратце ее можно свести к трем словам: «Воин раскола» и «Плач». Старый Альянс был сложным образованием. Лоскутные империи из множества соперничавших полуавтономных государств. Они далеко не всегда прислушивались к решениям Альдемара, но при всех своих недостатках Альянс предотвращал открытые военные конфликты. Столкновения случались, но были очень редки и сугубо локальны, тем более что у Альянса не было серьезных внешних врагов. Так что когда он распался и бывшие страны-участницы мобилизовали армии, это была первая за чуть ли не столетие война в регионе. Война, ошеломившая боевых магов Алтазии, подобно ведру холодной воды, война, где впервые было массово применено огнестрельное оружие. Огнестрельное оружие было известно в Алтазии веками, но никогда не воспринималось генералами крупных стран всерьез. Ранние образцы были едва ли не опаснее для стрелка, чем для цели. Маги-артиллеристы были куда мобильнее и эффективнее пушек, не говоря уже о ручном оружии. И все же у технологии было достаточно сторонников, и она продолжила развиваться. Но несмотря на то, что морские державы начали оснащать корабли пушками, а некоторые наемные отряды продемонстрировали эффективное использование оружия, огнестрельное оружие продолжили считать тупиковым направлением. Хорошо обученный лучник ничем не уступал карабинеру, а зачаровать стрелу куда проще, чем крохотную пулю. Главное преимущество оружия – простота и скорость обучения – не интересовало генералов Альянса, имеющих прекрасно обученные армии. Не интересовало до войн раскола. С распадом Альянса каждая страна принялась торопливо укреплять свою военную мощь, и хоть какая-то армия сейчас была нужнее, чем отличные войска через 10 лет. Малые страны, не способные тягаться с гигантами вроде Эльдемара в магической мощи, сделали ставку на огнестрел. Эльдемар же, имея обученную классическую армию, не стал связываться с игрушками простолюдинов. На самом деле никто не ожидал, что огнестрел окажется столь чудовищно эффективен. Даже страны, ставившие его во главу угла, планировали лишь сдерживать натиск классических армий ружейным огнем. Вышло иначе. Отряды карабинеров буквально растерзали классические армии, застав крупные державы врасплох. Все ждали, что крупные страны легко раздавят меньше и схватятся между собой, но в итоге ослабленные гиганты сами распадались на части, не в силах подавить внутренние противоречия. И хоть в результате все пересмотрели свои военные доктрины, учтя огнестрельное оружие, баланс сил уже был нарушен, и с каждым новым конфликтом политическая раздробленность все усугублялась. Как будто этого мало, войны раскола буквально выкосили интеллектуальную и политическую элиту Алтазии – магические дома. Неудивительно, профессия боевого мага весьма престижна, и многие дома отправляли сыновей в армию, укрепляя свои политические позиции. С началом войн потребность в боевых магах еще возросла, и множество чародеев отправились на фронт за подвигами и щедрым жалованием. Вместо славы и денег они нашли свою смерть. Незнакомые с возможностями огнестрела, а зачастую открыто презирающие оружие простолюдинов, маги сотнями гибли от пуль снайперов под артиллерийскими ударами и массированным ружейным огнем. Множество благородных домов оказались на грани исчезновения, и дом Новида в их числе. Дом Новида, хоть и действовал во многих сферах, был по сути своим военным домом. По словам Зака, главы дома считали, что военная служба закаляет характер, так что все сыновья и многие дочери рода проводили по несколько лет в армии. Приближенные королевской семье Эльдемара и твердо держащиеся традиционных ценностей, Новида искренне поддерживали военные амбиции державы, отдавая армии всех, способных держать оружие. И когда с началом войн раскола Эльдемар перешел в грандиозное наступление на соседние страны, маги дома Новида были на самом острие атаки. И дорого заплатили за это. Но даже понеся в войнах тяжелейшие потери, дом Новида выстоял, пара-тройка десятилетий, и они вернули бы утраченную силу и влияние. Увы, пришедший плач перечеркнул эти планы. До сих пор неизвестно, с чего началась эпидемия. Просто однажды среди солдат начала распространяться неизлечимая смертельная болезнь, поражающая всех соприкасавшихся с больными, вне зависимости от возраста, здоровья и магических сил. У заразившегося не оставалось никакой надежды. За лихорадкой с мучительными видениями следовала слепота, затем из глаз начинала сочиться кровь, верный признак близкой смерти. Традиционная медицина была не в силах помочь, магия не могла исцелить болезнь, и даже предоставленные церковью религии эры богов не остановили эпидемию. Перепробовав все, целители могли лишь бессильно ждать, когда мор сам сойдет на нет, что в итоге и произошло. Плач, охвативший весь континент, угас так же неожиданно, как и появился. О точном числе жертв плача все еще идут споры, но большинство исследователей сходятся на том, что болезнь выкосила от 8 до 10% населения континента. Где-то люди пострадали сильнее, других же не затронуло совсем, безо всяких видимых причин. Например, семьи Зориана эпидемия не коснулась, ни родителей, ни братьев. Просто невероятное везение. Зак же, наоборот, потерял во время плача всю родню. Те Новида, что пережили войны раскола, все до единого заразились и умерли, оставив от дома лишь пустую скорлупу. Последний из рода был еще слишком мал, чтобы позаботиться даже о себе. «На этом все закончилось», — заключил Зак. «По крайней мере, плач прекратил войны между соседями. Но довольно грустно, мы пришли». И правда, Зорин от души порадовался, что обрел хоть какой-то контроль над своей эмпатией. Выбранный Заком обеденный зал был куда меньше академического, да и студенты без учительского пригляда охотнее сбивались в кучки. Для него обычного это было бы адом. Пока он обдумывал, как бы удачнее влиться в толпу и узнать из легкомысленной болтовни пару-тройку личных секретов, все решили за него. Тайвин тоже хотела к остальным, пусть и с более дружелюбными намерениями, и она ожидала, что он представит ее. Сойдет. После пары самых близких знакомых, Каэла и Бенисяка, если быть точным, Зорин огляделся, высматривая, кто не прочь отвлечься от разговора. Само собой, на столь большом празднике многие стремятся завязать новые знакомства. И это стремление далеко не всегда взаимно. «Хорошо. Кого еще ты знаешь?» — спросила Тайвин. «Ну, например, вон та высокая зеленоволосая девушка, спорящая с двумя парнями. Каприва Рейд». «Погоди, та самая Рейд? Твоя одноклассница гангстерша?» «Тайвин, ты ведь не имеешь в виду, что дом Рейд связан с организованной преступностью?» Слегка улыбнулся он. «Знаешь, это довольно серьезное обвинение. Ведь доказать этого так и не смогли». «Без разницы. Я не собираюсь связываться с наследницей гангстеров. Кто еще?» Зорин вновь оглядел толпу. Сказать по правде, когда ему случалось общаться с Капривой, та производила приятное впечатление. Да, не слишком тактично, иногда ругается как матрос, но ничего... гангстерского. Скользя взглядом по лицам, он вдруг обнаружил, что небольшая группа девушек смотрит прямо на них. «Видишь тех пятерых девчат?» — повернулся он к Тайвин. «Джейд, Неолу, Майя, Киана и Элси». «Какие-то они... смешливые», — кисло ответила Тайвин. «Нет уж. Поздно», — отозвался Зориан. «Видишь, как они смотрят на нас? Сейчас договорятся, под каким предлогом подойти и в атаку». «Зориан, не накликай», — предостерегла Тайвин. «Бесполезно. Уж я-то их знаю. Их одноклассник пришел на праздник с незнакомой девушкой. Теперь эти пятеро не успокоятся, пока не узнают все подробности». Пока он говорил, девушки дружно кивнули и направились в их сторону. «Видишь, что я говорил? Они уже идут к нам». Тайвин тихонько застонала, затем быстро изобразила дежурную улыбку. Зорин ее прекрасно понимал, он и сам был не в восторге от предстоящей беседы, но он-то хотя бы знал заранее и успел морально подготовиться. Что ж, хоть он и не верил, что одна из этих болтушек может оказаться третьим путешественником, обещал же он проверить всевозможные кандидатуры. Да уж, вечер обещает быть долгим.